Большая внешняя долина близ места сбора Айри предлагала весьма скромные возможности для парковки. Ее от края до края заполняли мобили, поскольку в большинстве своем драконы на недостаток средств не жаловались и личный комфорт ценили. Зрелище сильно напоминало выставку новинок техники, ярких, глянцевых и шикарных. В центре композиции презрительно щетинил свои короткие матово-серые крылья большой испытательный мобиль с верфи Ринтея. На нем явно добрались сюда приятели Ники, вся команда пилотов МД-1 и в перспективе Птенца. Когда на верфи заложили первый большой корабль, этот, именовавшийся официально Альбатросом, стали шутливо называть Микроб. Рядом с Птенцом он и правда выглядел крошечным, а здесь успешно затмевал великолепие летающих лимузинов старейших, просто потому что существовал на данный момент в одном пригодном к полетам экземпляре и потому не имел никакой, даже выраженной в самых чудовищных цифрах, цены. Старая корыта Нирна ловко пристроилась у самого борта Микроба. Тамика от души пожелала удачи и долго махала вслед рукой, шепча что-то свое снавье. Риан шел на ходу, натягивая любимую теплую куртку. В верхних горах погода, надо признать, великолепная для этого времени года. Довольно тепло и ясно. Ветер минимальный. Даже в узком горле скального прохода, ведущего к месту сбора, один изгиб тропы и стали видны стоящие с самым наглым видом поперек дороги те самые приятели Ники. Старшему поганцу нет и 150. — А поди ты, — заинтересованно отметил Риан, — нагло щурится и не думает кланяться. — Кнопки на генераторах мы все понажимали, — ехидно сообщил пилот. — Теперь стоим тут. Вон наши наблюдатели. Греются на солнышке и делают вид, что они ни при чем, а мы проверяем прибывших. — Обыскиваете? — возмутился Ялит. — Все-таки я старейший, хоть и не часто использую этот титул. — А нам, увы, без разницы, — покаянно вздохнул нахал. Все равно куртку туда и руки вверх. Завтра отругаете, если что. Стипендии лишу, — пригрозил Ялит, припомнив, что этот Айри, похоже, в третий или четвертый раз учится у него в академии, кажется, теперь у химиков. Лишайте, — не огорчился студент, усердно прощупывая брюки от самых ботинок в поисках ножа или иного оружия. Эл вернется и восстановит. — Как вас вообще признали, Айри? — буркнул Ялит, раздраженно отбирая у второго пилота куртку. — Недоросли. «Нас сюда поставили, чтобы мы не могли видеть и слышать лишнее», — охотно пояснил третий. «Сказали, что мы позор рода и бельмо на глазу. Мы ходили по долине и мешали раздавать всякие интересные материалы». «Каким образом?» — полюбопытствовал Риан. «Брали каждый по три комплекта и утилизировали», — усмехнулся самый рослый из ребят. «И потом просили еще. Идите, если что не так, извините, только нам Эл инструкцию оставил по поводу этого собрания. Мы исполняем досконально». Через 27 минут установим контур оповещений и закроем все коридоры. Запустим группу сервов на патрулирование с командой всех выпускать и никого обратно не впускать, так что вы очень вовремя. Ялит возмущенно встряхнул куртку, надел и двинулся дальше по тропе быстрым шагом. Мрачно, искоса глянул на Риана. «Какой Эл? Откуда инструкция? Что за чушь?» — прошипел директор, едва слышно, дергая учителя к себе поближе. «Твоя работа!» «Я только передал инструкцию», — развел руками Риан. «Ты что, не выспался? Или так основательно вошел в роль старейшего, что обижаешься по пустякам? Оно и понятно. Сейчас тебя запихнут в кокон, будешь светиться от собственного величия». Директор застонал и пошел еще быстрее. Про кокон он, само собой, помнил. Нелепая часть старого обряда полного собрания. Кокон внешне напоминает плотный плащ с нелепым, широким, торчащим во все стороны воротником. По сути же, он сложная система защиты от всяческих воздействий, позволяющая в том числе несколько ослабить влияние общего сознания на разум и волю старейшего. Ялит-то полагал, и не без причины, что завтра, независимо от исхода встречи, в котором не хотелось, впрочем, сомневаться, фото директора в коконе будет украшать сайт Академии. Ялит-то фыркнул и раздраженно подумал о помятой куртке, затем о своем опоздании, граничащем с невежливостью, о неудачно подобранной к костюму рубашке. Мелкие мысли и пустые переживания — не просто мусор в сознании, это полезный мусор. Риан долго тренировал ученика создавать такую вот многослойную шелуху глупостей, не отвлекающих от серьезных мыслей, но формирующих куда более надежную защиту рассудка от влияния, чем пресловутый кокон. Тропа еще раз свернула, и золотисто-зеленой ковровой дорожкой травы и щебня развернулась вниз в долину. Там впереди шумела и шевелилась толпа. Только айри могут собрать в одном месте вот так запросто всю свою цивилизацию, ничтожно малочисленную, обладающую огромными по меркам Релота знаниями и возможностями, и до сих пор не понимающую, что же делать со своим золотом. Сидеть на нем в сырой и тоскливой пещере самоизоляции, подобно драконам из сказок, питаясь рыцарями в ржавых латах, или все же рискнуть и выйти на свет солнца за порог. Пока, по мнению Риана, айри стояли именно на пороге. Ялит резко выдохнул, выпрямился и пошел к возвышению, где размещались коконы старейших. «Это его бой», — отметил про себя Риан, не без гордости наблюдая за учеником. Айри снова задвигались, разбредаясь по долине, находя для себя удобные места, чтобы сесть, почти всегда поодиночке, чуть в стороне от прочих родичей. Дрогнул воздух, становясь даже для взгляда чуть менее прозрачным. Внешние звуки ушли, утратили важность. Прохлада горной весны сменилась невнятной и вполне комфортной никакой температурой. Общее сознание строило все более плотную сферу, замыкая в ней себя и делая целым, точнее, пока лишь смесью крупных разрозненных фрагментов, тягучей среди ожиданий и сомнения. Позже, когда решение созреет, оно станет единым и обязательным для всех. Риан усмехнулся. На примере единого сознания айри можно успешно объяснять работу миксера. Вот клубника, вот яблоко, вот киви. Нажали кнопку и получили однородный коктейль. Вкусный, если повар хорош, или непригодный в пищу, даже отравленный. Первым говорил один из верных Гриена. Готовил настроение для выступления своего хозяина. Потом второй, за ним старейший, не имеющий точного мнения. Наконец, сам Анмоя. Почти ничего нового и оригинального, отметил Риан, по-прежнему в основе теории старости великого, которому нужна замена. Идея иждивенчества людей, вина с Навией за помутнение рассудка великого. Наконец-то, вот и основной сюрприз, корабль и новый мир, где можно все делать по-своему. И, смешно услышать из его уст, свобода воли. Впрочем, пропорции хороши, акценты расставлены верно, и финальное обвинение его самого под лица Аэртоэль Верьяна выглядит доказательным и логичным. Теперь очередь Ялиты почти сразу, потому что обвиняемый имеет право на несколько слов в свою защиту. Риан чуть кивнул, когда старый айри в центральном коконе предоставил ему слово. «Я расскажу вам легенду, раз получил право и время говорить», — улыбнулся он. «Это древнейшее предание Черного континента. Оно передается шаманами из века в век почти без изменений. Язык Тимассы, он ведь фактически исконный. Вы не сможете отклонить обвинение, если истратите время на сказки», — сухо предупредил старейший. «Мы здесь решаем вопрос жизни и развития всего рода, а не судьбу одного айри по имени Риан», — кивнул отшельник. «И я скажу то, что считаю важным. Итак, когда созданы были небо и твердь, когда возникли леса и наполнились дичью, когда рыбы заселили воды, а птицы — небо, Бог привел в этот мир человека, семью мужчины Аззи. Жил он долго и имел детей от жены своей Моо. Мир был диким и опасным. Духи вод угрожали потопом, духи недр сжигали огнем поля, звери. «Что за чушь?» — возмутился Гриен. Тишина поглотила его реплику. Перебивать говорящего при общем внимании невозможно. Это одна из шуток единого сознания, в данном случае весьма полезная. «Я не мешал вам городить ваши детские нелепицы», — улыбнулся Риан. «И вы не торопите старика. Аззи погиб. Шамана не помнит, что погубило его, да это и не важно. Жена человека, Моу, пошла на высокую северную гору, чтобы говорить с Богом. Она предложила Высшему свою жизнь как плату за безопасность маленьких и слабых детей, которых иначе ей, женщине, не вырастить одной в столь опасном мире. Но Бог сказал: мне не нужна твоя смерть, и детям она не поможет. Но слова твои правдивы, мир опасен, а люди слабы. Выбери себе нового мужа из числа моих ближних, будь ему верна, расти его детей, и если ты воспитаешь их в уважении к миру и людям, они защитят твою прежнюю семью. Муж станет беречь тебя и почитать». Моо огляделась Вокруг возникли огненные духи, и каменные, и воздушные. Одни умели лишь плавать и не защитили бы людей на земле. Иные летали, но боялись воды. Для третьих, жителей пещер, было мучительно солнце. В стороне Мо увидела ящера и решила, он сильнее огня, поскольку его чешуя отразит жар. Он крылат и переборет ветер. Он способен жить в воде и ползать по пещерам. Когти его остры, а зрение безупречно. Моу стала женой ящера по имени Айя и первой из драконий. Риан чуть помолчал, с интересом изучая недоумение на лицах родичей. Сказанное достигало их сознания почти единого и совершенно потрясенного медленно и неохотно. Сказка? Очередное оскорбление величия Айри или все правда? Пусть очень странное и иносказательное. Риан дал сородичам время на размышление и продолжил свою странную речь, так мало похожую на оправдание и защиту. Мы не высшие и даже не старшие дети этого мира. Мы потомки ящера Айя и женщины-людей Моу. Нам от начала времен полагается защищать слабых детей от первого брака нашей общей матери драконии. Это удел взрослых крылатых. Их мало, потому что они сильны и способны обеспечить защиту. Бескрылые же мы с вами, Айри, по доброте матери возвращены в большой мир, чтобы иметь равные со старшими ее детьми права не только служить и защищать от внешних угроз, но и просто жить. Кстати, именно поэтому наши дети от человеческих, так сказать, женщин — люди. Это все, что я хотел сказать. Старикам свойственна привычка к глупым историям о давно ушедших временах, а умные слова, относящиеся к нашим дням, пусть произнесет старейший, который еще не высказался. «Ни капли смысла!» — снова насмешливо вымолвил Гриен. «Не совсем так, Анмоэ», — отозвался Риан. «Вы мечтали узнать секрет обретения права и силы великого? Я только что открыл его вам и вообще каждому Айре. В любом мире, старшие дети которого страдают и нуждаются в помощи, вы можете принести клятву служения и защиты слабых и станете великим. Иного пути нет, потому что удел великого именно служение». На сей раз тишина повисла надолго, и Риан с огромным интересом наблюдал, как молчание постепенно сменяется гулом одобрения, а настрой многих свидетельствует о переходе от неприятия к осознанию и размышлению, почти общему, в чем-то уже согласованному. А еще Риан сочувственно глянул на Ялита, которому предстояло говорить теперь, после столь необычного выступления своего учителя. Конечно, прежнее настроение, созданное Гриеном и его ближними, сломано, но ведь важно еще и создать новое, основанное на гневе, обличении или ненависти, потому что решение единого сознания просто обязано быть позитивным, нацеленным в будущее, а не в прошлое. Директор Академии едва приметно благодарно кивнул, осознав сочувствие и поддержку, и начал весьма мягко и осторожно, перечислил всех старейших, отдавая дань уважения каждому, выбрался из своего кокона и поклонился ему, опустевшему, называя еще одно имя, длинное, полное, как и подобает при упоминании высшего. Айри зашептались удивленно и насторожились. С чего вдруг вспоминать погибших? «У меня есть все основания считать этого достойного Айри живым», — торжественно заверил Ялита. «Я получил во время сеанса связи с экспедицией на Хьорте сведения из архива так называемого «Гнезда». И там упоминается указанный старейший. Правда, он не принимает участие в проекте как его руководитель, только как подопытный, извините меня за дословное цитирование документов архива, материал». Тишина стала окончательно ватной. В ней погасли даже звуки дыхания собравшихся. И все остальные слова Ялита говорил очень спокойно и знал, ему верят. И он уже почти победил. Вряд ли Айри согласятся воспользоваться предложенными Гриеном кораблем и свободой воли на новой родине, где старейших используют в качестве рабов. Речь директора была длинной Итогом ее стало желание очень и очень многих судить, уже не Риана, а того, кто его обвинял. Бумажки от металлургов, фотографии с верфи и домыслы малолетки Эллара, переданные через его учителя, — рассмеялся Гриен, когда взоры обратились к нему. — Вам нечего мне предъявить. — Хорошо, я даже соглашусь и признаю сам, да, мы строим новый корабль и захватили старинный. Да, я не спросил согласия старейшего на участие в проекте, и да, я не считаю людей ничем иным, кроме как годным к доработке генным материалом. Но разве это преступление? Если не хотите уходить, сидите здесь, в одной вонючей дыре с низшими, именуемой Релот. Я уйду. Считайте это изгнанием, если пожелаете. Сами. Многие из вас в разное время творили такое, только начни вспоминать, так что вы мне не судьи, да и я не преступник. Давай спросим у той, кто может дать окончательный для любого Айри ответ, — негромко предложил Риан. Я просил позвать ту самую, о которой говорила в свое время Тинара. Надеюсь, это удалось. Ее имя Альте. Может быть, ты еще смутно помнишь хотя бы это? Гриен чуть вздрогнул и невольно огляделся. Он помнил слова Тинары, сказанные в Академии, мол, встретишь драконию, если окончательно запутаешься, продолжишь творить зло. Ничего хорошего для старейшего, это он помнил точно, встреча не предполагала. Второй раз Гриен вздрогнул, обнаружив драконию. Она сидела у самого края туманной сферы, сформированной единением сознания Айри, и выглядела, как самая обыкновенная женщина, невысокая, молодая, светловолосая. Сидела на траве, огорченно качала опущенной головой, ощутила внимание, поправила волосы и задумчиво изучила собравшихся. Глаза оказались настоящими драконьими, солнечно-рыжими, с тонким штрихом зрачка. Айри повели себя очень по-разному, обнаружив рядом драконию. Одни кланялись, другие глазели, третьи на всякий случай упали ниц и даже прикрыли голову руками. Ничего он не помнит. Голос драконии оказался довольно низким и звучным, так и не перерос свою злобу. Больно смотреть, какой он весь черный и изломанный. Что ж, если вас интересует мое мнение, вот оно. Нарушил все древние законы жизни драконов, стремился к власти и не гнушался любыми средствами. Даже однажды помог людям. Посоветовал первому адепту 400 лет назад способ надежно изолировать от мира великого. Не получить дар, нет, сперва все было нелепой случайностью, но год спустя, когда возникли печати зла, случайностей не осталось. Мы все, и взрослые драконы, и матери рода, были выброшены в Междумирье и утратили связь с пластами реальности. Но есть на его совести и худшее преступление. Целый мир, превращенный в темницу для своих же детей, волвиков. Казнить за такое не вижу смысла. Сохранится память, — грустно усмехнулась дракония. Лучше стереть. Я исключу для него возможность возрождения в разумной форме, а вы исключите упоминание о нем из любых источников информации, доступных вам. Альта неспешно поднялась на ноги, выпрямилась и еще раз осмотрела Айри вокруг. Риан не смотрел на драконию. Он внимательно изучал стоящих поодаль низших, опору власти Гриена. Тех, кто читал его пособие и полагает, что можно безнаказанно именовать великого дряхлой ящерицы, потому что он стар и слаб, а вот Гриен — истинный бог. Нож кинул совсем мальчишка, сосредоточенный, зеленовато-серый от страха и все же исполнивший волю своего хозяина, выраженную в коротком движении его ладони. Поймать оружие оказалось несложно. Альта тихонько рассмеялась. «Вы не меняетесь, мои милые драконы. Нелепо угрожать мне, ничтожной железкой, не способной принести вред. Столь же излишне защищать меня от несущественной угрозы. Все же спасибо, Риан». С тем дракония указала на Гриена. «Разбирайтесь сами. Я исполню, что обещала. А малыш, кинувший нож, пусть попробует поумнеть. Дайте ему время». Труднее и важнее всего думать своей головой и слышать свое сердце. Альта шагнула назад, почти скрылась в тумане и вновь вынырнула из него огромная, крылатая, с чешуей белого золота, глянула сверху вниз с высоты своего истинного драконьего роста на толпу. Кто не сможет научиться думать и чувствовать, утратит рассудок. Голос тоже изменился, обрел глубину и силу. Вы должны помогать миру, а не становиться угрозой для него. Крылья распахнулись и одним движением подняли узкое гибкое тело в небо. Риан сокрушенно подумал, опять ему не везет. У других есть время увидеть едва ли не самое красивое зрелище, полет, драконии. А он, глупый ящер, бежит, расталкивая всех, и смотрит исключительно вперед. Кинувшему нож Альта попросила сохранить жизнь, но это успели услышать и осознать не все. Те же низшие гриены, минуту назад служившие своему богу, обрели нового, и во имя его, а точнее ее, делают привычное, убивают. Мальчишку удалось вытащить из общей кучи рычащих Айри не сразу. Спасибо пилотам-приятелям Ники, что вообще удалось. Риан с некоторым удивлением рассмотрел свою разорванную куртку, руку, распоротую от запястья до локтя. Вывод прост и напрашивается сам. Били парнишку, а убивать собирались именно его, Риана. Так сказать, последняя попытка. Точнее, усмехнулся Риан, очередная. Люди не меняются быстро, а уж драконы и подавно. Гриен, к огромному изумлению отшельника, по-прежнему стоял в своем коконе, хотя ему следовало бы воспользоваться суматохой и сбежать. Один из пилотов, усердно бинтуя руку, хихикнул. Мы слегка поправили настройку этих штуковин. Выбраться из них теперь очень сложно. Надо совершить рукой кодовые движения, а он не знает свой код. Старший член совета старейших код знал. Покинул кокон, прошел через поляну и подобрал нож, показал его Гриену. «Можешь закончить жизнь так». «А можешь попробовать взлететь», — зло усмехнулся старейший. «Ты ведь рассчитывал стать великим».